Глава 6. Пробуждение. «Что мне теперь делать?» — спросил Казиль. «То же самое, что ты сделал бы вчера, не случись грозы. Ты должен проводить этого англичанина в Бенарис», — отвечал Сагор. «Что мне отвечать на расспросы?» «Ты ничего не видел, не слышал. Знаешь только, что эти люди долго спали». «Повинуюсь». «Очень хорошо. Сыны и Бавани всегда слушаются и никогда не возражают». Сэр Джордж и Стоп зашевелились. Сагор бросился к проходу, и сдвинутая им плита стала на место. Прошло минут 5. Господин и лакей открыли глаза. Взгляд Джорджа устремился на стены круглой залы. Он узнал мрачный купол, странные барельефы. Безграничное удивление было на его лице. «Неужели я действительно все это видел только во сне?» — прошептал он. Стоп, потирая бока, в свою очередь ворчал. «Черт бы побрал эту Индию! Проклятый храм оказался сырее самого мерзкого погреба! Я, конечно, хорошо спал, но зато тело у меня разламывается, как будто я всю зиму охотился в Нортумберленде. Желудок же совершенно пуст, и страшно хочется есть». Сэр Джордж встал с подушек и, подойдя к выходу, соединявшему круглую комнату с развалинами, посмотрел во двор, приняв бледный свет луны за рассвет. «Мы спали долго», — сказал он. «Уже наступает утро». «А вы ошибаетесь», — ответил молодой индус. «Сегодня очень лунная ночь». «Что ты говоришь?» — вскричал англичанин. «Значит, ночная гроза быстро прошла?» «Еще вчера, господин». «Вчера? Я не понимаю тебя». «Мы здесь находимся уже целые сутки. Ночь сменилась днем, а день — ночью». «Но это невозможно!» — воскликнул Джордж. «Я говорю правду, господин. Вы оба спали, и ваш сон был настолько глубок, что я не осмелился разбудить вас». «Я уверен в этом, ваша честь», — подтвердил Стоп. «Теперь мне понятны судороги в желудке. Не есть в течение 24 часов. Я умираю с голоду. Пусть ваша честь спросит у своей совести, то есть, я хочу сказать, у желудка. Он должен чувствовать то же самое, что и мой, так как ваша честь постилась столько же времени, сколько и я». «Вот ты и ошибаешься», — возразил Джордж, внимательно глядя на Казиля и изучая его. «Ваша честь, изволили завтракать?» «Нет, но зато я ужинал». «А когда же это?» «Прошлой ночью». «И где же?» «Не знаю». «Ваша честь шутит. Ваша честь насмехается надо мной». «Никогда в жизни я не был так серьезен». «Но тогда, значит, вы не все время спали?» «Может быть». «Что нам скажет по этому поводу Казиль?» В течение всего разговора господина со слугой лицо молодого индуса оставалось безразличным. Можно было подумать, что он ничего не слышит. Когда же сэр Джордж прямо обратился к нему, он ответил. «С тех пор, как вы уснули, я бодрствовал и видел, что ваши веки во время сна ни разу не приподнялись». Это было сказано Казилем таким убедительным и чистосердечным тоном, что молодой англичанин почувствовал тут же, как рассеялись его последние сомнения. «Мне все приснилось», — разочарованно сказал он. Любопытство заставило Стопа навострить уши. Подойдя к господину, он спросил. «Как? Ваша честь видела сон?» «Да». «Приятный?» «Восхитительный». «Вероятно, ваша честь ужинала, и ужинала так хорошо, что не чувствует голода. Со мной, к несчастью, не случилось ничего подобного. Я действительно находился в стране чудес». «Так вам приснилось еще что-то?» «Конечно». Казиль, внешне спокойный, слушал рассказ с еще большим любопытством, чем Стоп, зная, что предполагаемый сон Джорджа Малькольма происходил в действительности. «Во сне я ужинал не один». «Наверное, Бог послал вам веселого собеседника». «Собеседника? Нет, собеседницу». «О, это еще лучше! И хорошенькую?» «Необыкновенно прекрасную. Впрочем, я могу только догадываться, потому что на ее лице была черная бархатная маска, которую она отказалась снять, несмотря на все мои просьбы». «Странное упрямство. Такое я видел однажды, да и то лишь в Парижской опере. Ну и как вела себя дама?» «Я поклялся ей в любви и, клянусь честью дворянина, в ту минуту я говорил от всего сердца». «Такое бывает после ужина. Все знают, что такие обещания ни к чему не обязывают». Джордж Малькольм засмеялся. «Уж не принадлежишь ли ты, Стоп, к числу ловеласов?» «Да нет, не совсем. Но каждый раз, когда мы бывали в Лондоне, дамы очень меня баловали». Затем, немного выждав, Стоп спросил. «И дама в черной маске поверила клятвам вашей чести?» «По крайней мере, внешне». Стоп приложил палец правой руки к левому глазу и лукаво произнес. «Ну а потом?» «Потом я почувствовал, что непреодолимый сон овладевает мной. Голова закружилась, и я потерял сознание. Если случившееся со мной было сном, то и теперь вряд ли я бодрствую». «О, ваша честь не спит сейчас, так же, как и я», — вскричал Стоп. «Можно смело поклясться в этом». «Но как объяснить это странное явление, этот длительный сон, овладевший нами обоими?» Джордж Малькольм опять повернулся к Казилю. «Известны ли тебе подобные случаи?» «Да, господин. Гроза часто оказывает подобные действия на впервые приехавших в нашу страну». У Джорджа Малькольма не было причин подозревать молодого индуса во лжи, и поэтому он поверил ему. «Надеюсь, ничто не сможет помешать нам продолжать путь?» «Конечно, господин. Люди отдохнули, погода хорошая, ночь светлая, дорога сухая. Еще до 8 утра мы будем у цели». «И я скоро обниму отца и брата», — прошептал Джордж. «А я отлично пообедаю», — добавил Стоп. «А пока покрепче затяну ремень». Казиль собрал подушки, и наши герои направились к индусам, которые, сидя на земле, терпеливо ожидали их. Луна освещала уступы гор, вдали виднелся спавший Бенарес, а за ним, подобно громадному змею с серебристой чешуей, извивался Ганг. Казиль издал гортанный крик, сообщая о приближении господина. Индусы вскочили, Масалчей зажег факел, худая лошадь Стопа была оседлана. «Господин!» — сказал Казиль, положив в паланкин подушки. — Все готово, входите. — Нет, — отвечал сэр Джордж, — мои руки и ноги оцепенели от длительного сна. Я пойду пешком. Дай знак и в дорогу. Караван двинулся, носильщики шли впереди, за ними следовали молодой англичанин с Казилем, а Стоп по обыкновению замыкал шествие. Продвигались быстро и молча. Казиль говорил только тогда, когда его спрашивали, а Джордж Малькольм, ушедшие в воспоминания о странном сновидении, не произносил ни слова. Наконец он решил отогнать навязчивые мысли. Подозвал Казиля и спросил. «Ты несколько раз упоминал, что мой отец, сэр Джон Малькольм, спас тебя от смерти?» «Да, господин, это правда». «Расскажи мне, пожалуйста, как это случилось?» «Мне приятно повиноваться вам, так как сердце мое сильнее бьется при мысли о сэре Джоне Малькольме».